Глава первая. Снег начался часа в два пополудни, да так и шел весь день, не переставая. К вечеру, когда зажглась яркая иллюминация на Невском, весь город походил уже на праздничную открытку. Затейливый памятник государю, на который Акакий имел удовольствие целыми днями любоваться из окна своего кабинета, облачился в пышную белую мантию, а конь его обрел столь же пушистую попону. Как раз к зиме. Глядя на это, Акакий даже переставал мерзнуть. Кабинет у него был крохотный, отапливаемый старой печуркой-голанкой, которая сложена была с какой-то досадной ошибкой и тепла почти не давала. Да в окне, как назло, были щели. Поговаривали, причиной этакого безобразия был давний, уж лет 20 тому, визит большого синодского начальника Лиха. Был Лиха в тот день не в духе, а тогда вокруг него все непременно ломалось, а после чинилось без особого успеха. Правда это была или только легенда, вроде призраков в инженерном, Акакий не знал, да и не было бы ему легче от этого знания. Акакий мерз, кутался в пушистый оренбургский платок, присланный дальней тетушкой по материнской линии, и разбирал бумаги, накопившиеся к концу года. То и дело он высовывал нос из платка и бросал тревожный взгляд на вечный календарь на верхушке каталожного шкапа. Уже 23 число. Завтра, последний день. Следует сдать всю отчетность, все проверить и перепроверить, утихомирить самых-самых буянов, тех, что совсем без понятия, а там можно и отдохнуть целую дюжину дней. Акакий хоть и был чертом, почитал рождественские праздники лучшим временем года. Почти две недели были повсюду благолепие и порядок. Соседи сидели по домам, занятые своими делами. У нечисти да нежити свои праздники. А самому Акакию выпадала даже возможность навестить родню на Псковщине. Обычно. Но вот в этом году дела не ладились, и словно сговорились все. «Это все свадьба», — мрачно проговорил Акакий, бросая очередной тревожный взгляд на календарь. А затем на часы. Было уже почти 8 вечера, и в этот час кабинеты в кардигардии инженерного начинал обходить комендант, прогоняя заработавшихся за лихватским «Ух, черти проклятые!» «Все трудишься!» Дверь приоткрылась со скрипом, и в образовавшуюся щель просунул свое лицо Анцибол. Анцибол. Черт. В некоторых регионах исключительно болотный черт. Вид он имел самый праздничный, и даже усы успел завить и напомадить. «Что за франт?» — мрачно подумал Акакий и потянулся за дыроколом. «Вот что, братец мой Акакий!» Анцибол проскользнул ужом в комнату и приобнял Акакия за плечи. «Сворачивай-ка ты всю эту свою лавочку, надевай пальто и пошли уже. Я в ресторации столик нам заказал. Поужинаем, выпьем, пообщаемся с мамзелями». Мамзелей я тоже заказал. Акакий поморщился. Был он не ханжа, это уж совсем не в чертячьей природе, но твердо уяснил за 20 лет знакомства, что от анциболовых мамзелей одно беспокойство. В прошлый раз их опоили чем-то и обобрали. А еще до того у самой бойкой мамзели супруг оказался цирковым силачом. Гирю пудовую выжимал одной левой. Скрутить в бараний рог черта такому вообще труда не составило. Конечно, больше в тот раз досталось Анциболу, но и Акакия зацепила, так сказать, за компанию. «Сам иди». Акакий развел руками, а после указал на груду неразобранных еще бумаг. «У меня, сам видишь». Анцибол взял одну из папок и пролистал ее содержимое со скучающим видом. Вернул на стол. «Эдак ты еще год провозишься, братец». «Не провожусь», — замотал головой Акакий. Хотя на душе стало при этом как-то муторно. Никто не знал толком, что будет, если все дела до Рождества не завершить и начальству не сдать. Рассказывали всевозможные жуткие истории. Поговаривали, что у обер-чёрта Врашка на этот счет припасено нечто совсем уж особенное. Вражка. Черт, чертенок. То ли Василиск у него в подвале, а то ли еще что похуже. В самых мрачных историях те, кому не посчастливилось рассердить начальство, пропадали бесследно. «Эхе!» — вздохнул с фальшивым участием Анцибол. «Знаю я, в чем тут дело. Жениться ты еще не женился, а под каблук тебя уже загнали». «Ох ты ж холера!» — выругался побледневший Акакий. Про невесту свою, Агриппину, он и думать забыл. Сговорены они были матерями, виделись редко и в целом были друг к другу равнодушны. Агриппину, насколько знал Акакий, весьма и весьма радовала возможность перебраться из Пскова в Санкт-Петербург, но и только. Муж ее не интересовал ничуть. Верно было и обратное. То и дело, раздосадованный этой всей ситуацией, Акакий собирался помолвку разорвать, пусть даже это и грозило ссорой с родительницей, а также с грозной роднёй Агриппины. Угроза-то была на самом деле невелика. Не стали бы честные русские ведьмы чинить козни члену синода, пусть и занимающему в том синоде столь малую должность, с окладом крошечным и тесным кабинетом. Но всякий раз, когда Акакий собирался с мыслями и готов был решить этот вопрос раз и навсегда, что-нибудь происходило и занимало его целиком и полностью. И о грозящей женитьбе Акакий попросту забывал. То же самое произошло и сейчас. Акакий потянулся за очередной бумагой, которую требовалось перечитать, подписать, убедившись, что все в порядке, а после подшить в годовую папку. Потянулся, взял, перечитал и выругался. «Ох ты ж трижды по пять, холера!» Анцибол заглянул ему через плечо, пробежал документ глазами и хмыкнул. «Ну да, брат, не судьба. Бывай тогда. Если что, мы в Кюбе будем». Кюба. Знаменитая Санкт-Петербургская ресторация, с 1887 года принадлежавшая французскому шеф-повару Жан-Пьеру Кюба. До этого носила название «Парижского кафе». Располагалась на втором этаже 16-го дома по Большой морской улице. И, похлопав на прощанье товарища по спине, Анцибол упорхнул, точно психея какая-нибудь, а не приличный разумный черт. Акакий, впрочем, сразу же о нем позабыл. Куда больше занимала его мысли бумага, разложенная на столе. Проклятый Миланье штук вздумалась приставиться. Аккурат под Рождество. Глава вторая. Зловредная старуха проживала в маленьком доме-развалюшке за Охтой. Вокруг давно уже шумел современный город, а покосившаяся ее избушка тонула в болоте. Забор, набранный из тронутых грибом и плесенью штакетин, завалился на бок, а крыша дома над ним съехала набекрень и почти вросла в землю. Сверху все это накрыло здоровенным, грязно-серым сугробом. Словом, Миланье Штук была ведьмою хорошей старой школы. С дурным характером. Из щербатой трубы над крышей поднимался черный дым, извиваясь штопором и мешаясь по цвету со снеговыми тучами. От сорванной с петель калитки, перекошенной, как и все тут, двери, вело несколько цепочек следов. Гости. Акакий постоял немного, грея дыханием ладони, оглядываясь. За спиной у него шумели рабочие улочки Санкт-Петербурга, а впереди гудела тишина. Хоть и был он чертом, но возле ведьминой избушки было ему как-то не по себе. Должно быть из-за слухов, что ходили о Миланье Штук. Ведьмою стала она давно. Лет 80 назад, и даже предшественник Акакия особых дел с ней не имел. Передавая пухлые папки, он только ногтем по одной постучал и крякнул в усы. «Старая ворожея! С понятием! Надо ж!» Акакий, тогда совсем молодой, любопытный до жути, сунул в папку длинный свой нос и невольно восхитился. Было у Миланьи Штук 8 чертей. 8! Невероятно! И если так разобраться, жутко. Что могла сотворить ведьма с таким богатством? Отсюда и все слухи должно быть. Поговаривали тишком, полушепотом, что Меланья синод не уважает, законы не соблюдает и ворожит по старинке, портит жизнь честному люду. Поговаривали также, что помимо честно взятых у наставника своего служилых чертей, заманила старая ведьма в свои сети еще с полдюжины чертей вольных. Будто бы пропадали они по всему городу. Акакий даже в юные свои годы не верил в это, но ведьму старался избегать. Не о чем им было говорить до поры, пока она не решит сдать своих чертей. И надо же было такому произойти, чтобы проклятая старуха вздумала помереть именно сегодня. В последний раз, вдохнув полной грудью уже начавший пахнуть морозцем, а здесь еще гнилью воздух, Акакий напомнил себе старую мудрость, что перед смертью не надышишься, и шагнул на двор. Принято на Руси говорить, что черт боится ладана. Тут бы Акакий мог поспорить. Ладан ему даже нравился, как и иные многие благовония. А вот ведьм он не любил, хотя мать его была из потомственных ведуней. Выйдет такая ведьма на крыльцо, да и крикнет, как в прежние годы. «Акакий, бесенок, ступай на работу!» И ноженьки ведь сами побегут. Аж передергивало от мыслей таких. Акакий напомнил себе, что находится он на службе, а синод не уважать для всякого соседа себе дороже, и решительно направился к дому. Снег поскрипывал под ногами. По всему видно было, что к завтрашнему дню совсем уже подморозит, а утихнувший ненадолго снег в самом скором времени превратится в настоящую метель. И ветер непременно поднимется и примется, по меткому замечанию классика, дуть со всех четырех сторон. И очень хотелось бы к этому моменту покончить уже со всеми делами и оказаться дома. Чтобы Машка Кикимора самовар затопила, а дедушка достал из своих запасов земляничное и малиновое варенье, которое присылали ему родственники из деревни. Дедушка. Уважительное обращение к разнообразной нечисти, в данном случае к домовому. Замечтавшись, Акакий едва не стукнулся лбом о дверь. Выпростав кое-как руку из широкого меха отороченного рукава, он постучал. Дверь со скрипом отворилась совсем немного, и наружу высунулось узкое лицо с крючковатым носом и глубоко посаженными черными глазами. «Чегось тебе, милок?» «Антип Акакий Агапович», — вежливо представился Акакий, разглядывая кривоносое злое лицо. «Антип. Еще одно прозвание черта». «Пришел принять чертей, либо же зафиксировать их передачу по списку». «Агась», — кивнуло лицо и пропало в темноте. Из проема, ни на сантиметр не ставшего шире, вырвалось облачко пара, пахнущего травами. Акакий навалился плечом. Дверь не поддалась. Кто-то, видать, точно так же подпирал ее изнутри. «Откройте именем синода!» За дверью заворкотало, зашебуршало дурно так, неприятно, вызывая тревогу, дрожь, мурашки по всему телу. Хоть и был Акакий не робкого десятка, да к тому же черт, весь этот дом вызывал у него страх. «Откройте!» — повторил он. Воркотание и шорохи повторились. Что-то там внутри дома происходило, и тревога с каждой минутой только усиливалась. Акакий, продолжая наваливаться на дверь, вытащил из кармана часы и откинул крышку. Время было уже позднее, 9 почти. Не совсем еще темное время, не глухая полночь, но так и смерть ведьмачья — дело не быстрое, особенно если упирается колдунья и не желает расставаться со своей силой. Кто был тот кривоносый? Один из старухиных чертей? Колдун? И что за следы ведут к дому? Кто пришел сюда сегодня по свежему снегу? Кольнуло неприятное предчувствие. При Меланью штук много ходило ерундовых слухов. Но в одно Акакий верил охотно. Такие, как она, злые ведьмы старой закалки, запросто не сдаются. Кабы не задумала старуха, чего дурное. «Откройте именем синода!» Снова крикнул Акакий, но, как назло, голос его в конце дал петуха. Снова подумалось, как бы сейчас хорошо оказаться дома, подле самовара. А еще бы хорошо лимонов поесть с медом и имбирем. Очень для горла полезно. «Миланья штук! Открывайте немедленно!» Акакий надавил еще сильнее, уже подумывая, а не разбежаться ли ему, чтобы высадить дверь плечом, и вдруг она поддалась. Молодой черт едва удержался на ногах, но в избу все-таки влетел и сделал несколько неловких шагов по заиндевевшему скользкому полу. В сенях было темно и тихо. Слишком тихо для дома, где умирает строптивая ведьма. Акакию за 10 лет службы всего 2 или 3 раза попадались колдуны, не чтящие законы. В большинстве своем соседи восприняли их как благо. Были те законы справедливыми и очень хорошо защищали людей и соседей. Но все не могут быть довольными, и попадались время от времени те, кто законов новых не чтил, предпочитая жить по старым понятиям. С такими у синода был разговор короткий. Да и природа, или какое божество, тут уж каждому повери его, все рассудило по-честному. Те, кто справедливых правил не чтил, страдал от собственной глупости. И ведьма, приступающая закон, вершащая дурные дела, а после не пожелавшая сдавать подвластных ей чертей, служащих-то, между прочим, по честному договору, умирала всегда долго и мучительно, и оттого слишком тихо было в доме. Акакий сунул руку в карман, достал небольшую табакерку, отцовский подарок, а оттуда вытащил уголек, подул на него и в свете разгоревшемся осмотрел пустые сени. Вода в бочке, поставленной в уголке, успела покрыться тонким литком. И стены были седы от иния. Ступая осторожно по заледенелому скользкому полу, Акаки дошел до дальней двери, толкнул ее и вошел в светлицу. Комната была совершенно пуста. Акаки быстро пересек ее и приложил ладонь к печке. Холодная. И на палатях никого. На столе только нож, старый, домашней ковки, с рукоятью, обмотанной лыком. Такой ведьмы старой школы, вроде Миланьи штук, использовали, когда нужно им было перекинуться зайчиком или свиньей. Втыкали в колоду и прыгали. Нож воткнут был между досками грубо сколоченного стола, сильно накренившийся. На глазах Акаки он задрожал, упал, по столу покатился, а после запрыгал медленно по полу, точно живой, и замер у самого порога. Миланья штук умерла. Умерла, чертей не сдав, и душу свою не припоручив синоду для дальнейшего вспоможения. Непогребенная. Еретик. Это который помрет, а затем ходит. Пробормотал растерянный Акакий. До Рождества Христова оставалось лишь около суток. А у него бродила где-то по Петербургу новоприставившаяся ведьма-мошенница и носились вместе с нею аж 8 неучтенных чертей. Глава 3. В первую минуту Акакий ударился в панику. Слыханное ли дело? Но быстро взял себя в руки. Снял пальто, бросил его на край стола и принялся деловито оглядываться, надеясь отыскать хоть какие-то следы ведьмы. Кроме ножа, в доме ничего не было. Его Акакий поднял аккуратно, завернул в платок и убрал за пазуху. Велико было искушение ото всех бед спрятаться и до самого Рождества держать язык за зубами, а там уж как-нибудь само рассосется. Это Акакий себе запретил. Вражка всяко узнает, и вот тогда-то по головке не погладит. Рога обломает, тут как пить дать. Одевшись заново, Акакий опрометью бросился назад, к инженерному, кое-как разыскав на соседней улице сонного уже извозчика. Вражка был еще на месте. Дома ждали его жена, дети, но Вражка никуда не спешил, заканчивая все свои годовые дела, подписывая отчеты, досверяя командировочные бумаги. Было у него правило — все дела заверить непременно до полудня, 24 декабря, с тем, чтобы более к ним не возвращаться. и каким-то, очевидно, волшебным образом Врашка много десятков лет этому правилу следовал. Акакий попереминался немного с ноги на ногу, то занося руку, чтобы постучать, то снова роняя ее. Время утекало драгоценное. Закончилось тем, что Врашка, должно быть, почувствовал что-то и сам дверь открыл. «А, Акакий Агапыч, заходите, заходите, любезный друг, с отчетами-с!» Акакий снова запереминался с ноги на ногу. Врашка, должно быть, понял, что дело нечисто, но помогать своему подчиненному не спешил. Вернулся в кабинет, чаю себе налил и принялся болтать ложечкой в стакане. Звук был препротивный. «Ну, говорите уже!» Облизнув пересохшие губы, Акакий вытащил из-за пазухи нож и коротко пересказал досадное сегодняшнее происшествие. Врашка выслушал его спокойно, чуть склонив голову к плечу, напоминая большую косматую собаку, в целом добродушную, но грозную, если разозлить. Потом, поставив стакан на стол, он подошел к шкафу, выдвинул ящик и принялся перебирать старые, затертые и пожелтевшие от времени карточки. «Скверно, Акакий Агапыч, очень скверно. На все вам с Анциболом даю 24 часа. И все возможные неприятности на вашей будут совести. Уж постарайтесь без эксцессов. Старуху отыскать и доставить в синод. Чертей собрать и призвать к ответу. Если кто из них сам явится, скажем, завтра до полудня, простить. Хотя, да, простить, но лишить годовой премии. Возьмите». Акакий забрал из рук Врашка стопку старых карточек. «Все здесь». Вопросы задавать было страшно. Уж больно нрав у Врашка был грозный, и дураков он не любил. Но с подобной оказией Акакий сталкивался впервые. А Врашка, еще больше дураков, не любил самодовольных бестолковых подчиненных, которые из глупого своего самолюбия рушили все дело. «Как искать мне их, Фоти Николаевич? Дайте совет». Врашка смерил Акакия задумчивым, по счастью, все так же благодушным взглядом и ухмыльнулся в усы. И наверняка про себя проворчал что-то вроде «молодежь, молодежь». «Ну, полно, Акакий Агапыч, проявите воображение. Коли бы вы были в услужении у старой ведьмы 80 лет, куда бы вы подались в минуту вольную? Вот туда и подавайтесь. Подавайтесь, любезный друг, и помните, 24 часа». И Врашка отвернулся всем своим видом, давая понять, что разговор окончен, и иных советов можно не ждать. «Будет исполнено, Фотий Николаевич», — отрапортовал бодро Акакий, на деле не испытывая и талейки показного своего энтузиазма. Видно, совсем у него было с воображением плохо, но он никак не мог представить, куда бы подался в таком случае. Впрочем, был Акакий от рождения черт вольный и никогда не знал подобных забот. Появилась даже мысль телеграфировать отцу. Но в предпраздничные дни его почти наверняка не сыскать было на месте, а времени на поиски отдано ничтожно мало — 24 часа. До этого не хватит даже на то, чтобы вытащить Анциболы из ресторации. Именно туда, в Кюбу, Акакий и отправился первым делом. Каждый купец на Невском проспекте оформил витрину свою в особом, радостном духе, а окна частных домов украшали ангелочки да снежинки из бумаги. Под ногами поскрипывал снег, Акакий миновал гостиный двор, прошел мимо Казанского собора, чуть склонив голову перед величием этого прекрасного здания, перебежал мост и, то и дело поскальзываясь, поспешил к ресторации. 16-й дом весь сиял огнями, несмотря на поздний час. В это время собирались здесь завсегдатые императорских театров, а также молодые гуляки, вроде Анцибола, завершившие все свои годовые заботы. Швейцар принял у Акакия пальто, обмахнул любезно веничком снег с его брюк и ботинок, а после передал молодого черта метрдотелю. Анцибола здесь, конечно же, знали. Как, впрочем, и в любой другой городской ресторации, был он известный всему Петербургу кутила, который прогуливал зарплату, а после шел на поклон к тетушке своей Прасковье, известной уральской миллионщице. Прасковья. одно из прозваний змеи. Также скоропея, шкуропея и тому подобное, наделенный особыми свойствами. По уральским поверьям, змеи стерегут клады. Тетушка ворчала себе под нос, да отсчитывала любимому племяннику ассигнации. Сегодня Анцибол успел уже хорошо погулять в компании востроглазых чертовок из кардебалета, и глаза его весело блестели. Завидев Акакия, он привстал на стуле и замахал обеими руками. «А, брат Акакий, бес ты этакий!» На них стали оборачиваться. Поморщившись, Акакий прошмыгнул к столику и покосился на протянутую ему рюмку. Пахло от нее дорогим французским шампанским. На вине Анцибол никогда не экономил. «Нет, дело у нас». «Дело? Что за дело, Акакий, моншер?» промурлыкал Анцибол. «Отвражка дело, Дмитрий Евгеньевич», — проворчал Акакий, отодвигая от себя настойчиво протягиваемую рюмку. «По моей части дело и по твоей». Анцибол закатил глаза. «Ну что ты в самом деле, Акакий? Вот на тебе часы». «Где мои часы?» Анцибол похлопал себя по карманам, обнаружил окончательную потерю своего злосчастного бригета, проигранного и отыгранного за минувший месяц уже должно быть трижды, и махнул рукой. «Много словом времени, братец, праздник скоро. Все дела мы сдали, гуляем смело». Шампанское Акакий все же выпил залпом, не чувствуя вкуса, и подумал, что куда лучше сейчас пошла бы хорошая русская водка. Крепкая, так чтобы язык горел. И закусить ее крепким соленым огурчиком из материнских запасов. «Меланья штук сбежала. Найти ее — твоя забота, а моя — чертей ее собрать», — сказал Акакий, понизив голос. Анцибол помрачнел, свел брови над переносицей, но быстро заботы точно смыло с его лица. Оно разгладилось, и на губах его появилась обычная его добродушная улыбка. «Вот и славно, славно! Будет нам напоследок забава. Но завтра, любезный друг, все завтра. А сегодня у нас прекрасные осетрины и молодой барашек с гарниром французским. Барашек пальчики оближешь, мне обещал Жан Прощелыга». В животе предательски заурчало. Со всеми сегодняшними заботами Акакий, кажется, пропустил не только ужин, но и обед. Барашек был бы очень кстати, как и осетрина. И вон тот кусочек поджаренного хлеба с чесночным маслом. Акакий быстро утащил его с тарелки и сунул в рот. «Нет времени», — проговорил он, едва прожевав свою добычу. «Времени у нас до завтрашней ночи». «Ну, мир с тобой, Акакий паникер», — отмахнулся Анцибол с прежним благодушием. «Долгое ли это дело ведьму изловить? Садись поужинай, отоспись, а завтра с новыми силами». Акакий с сожалением оглядел стол, втянул носом ароматы готовящихся блюд, доносящиеся с кухни, и покачал головой. «Не могу, времени в обрез, а чертей бежавших 8 штук». «Штук!» — фыркнул Анцибол. «Ну кто ж это чертей штуками меряет? Что мы, отрезы ситца?» И он рассмеялся над собственной неуклюжей шуткой. «Ты как знаешь», — оборвал приятеля Акакий, — «а я пойду. Времени в самом деле в обрез». И он поторопился, пока не передумал, покинуть ресторацию со всеми ее заманчивыми, манящими ароматами. Глава 4. Завьюжило, замело. Небо перепуталось с землей так, что не то что сбежавших чертей отыскать. Себя в этой круговерти найти было невозможно. Акакий помыкался, пытаясь найти выход из снежного шара, в который вдруг превратился город, красивый, как картинка. Но потом плюнул на все и свернул к Неве. Нужно было отогреться, пообедать, наконец, и все обстоятельно обдумать, сверившись с городской картой, и лучше всего было сделать это дома. Квартиру Акакий снимал на Большом проспекте Васильевского, неподалеку от Андреевского рынка, на предпоследнем этаже солидного доходного дома. Из окон его видно было купол Императорской академии и усевшуюся на нем с комфортом механитиду. У Акакия быстро появилась привычка пить по утрам кофе, разглядывая скульптуру, ведя с ней долгий безмолвный разговор. В юности он желал поступить в академию, чтобы обучаться живописи, но обнаружил явный недостаток таланта. С его способностями было только шаржи девицам в альбомы рисовать. По должности Акакий мог получить квартиру и побольше, но это скромное, уютное жилище приглянулось с первого взгляда, и расставаться с ним черт не желал. Во всяком случае, пока не покончит с холостяцкой жизнью. К тому же жили при доме Машка Кикимора и деловитый, работящий дедушка. И все в нем в итоге спорилось. Трубы никогда не засорялись и не протекали, и даже забытые безнадежно на подоконнике фиалки цвели исправно каждый год. По причине приближающегося праздника Кикимора, подоткнув юбку и обернув косматую голову платком, мыла лестницу и только шикнула добродушно на Акакия, когда он недостаточно аккуратно отряхнул снег с ботинок и запустила в него шутливо веником. Акакий отряхнул снег с обуви, повинился перед домовитой Кикиморой и направился к лестнице. Был в доме и подъемник, но черт им редко пользовался. После долгого дня за столом хорошо было лишний раз размять ноги. «Милый, гости у тебя!» — крикнула ему в спину Кикимора. «Гости? Что за гости, матушка?» Кикимора хихикнула совсем по-девчачьи и подмигнула. «Хорошие гости, милок, справные!» Немало озадаченный Акаки поднялся наверх и отпер дверь. Уже на пороге охватило его дурное предчувствие. В небольшой прихожей пахло женскими духами, приторно-сладкими. Точно разлил их кто-то целый флакон. Сняв пальто, Акакий повесил его аккуратно на вешалку рядом с богато украшенным женским салопом и опасливо заглянул в комнату. За круглым столом, накрытым зеленой плюшевой скатертью с бахромой, еще утром ничего подобного в его доме не было, чаевничали маменька и Агриппина. Здравствуйте, — глупо промямлил Акакий. Невесту свою он видел всего несколько раз и так и не составил о девушке какого-либо мнения. Была она белокожая и нарумяненная, точно боярышня, с картины Рябушкина. Улыбалась приятно, но, как сейчас обнаружил молодой черт, в духах меры не знала. Тот самый приторно-сладкий запах исходил от ее волос и кожи. И еще каким-то удивительно раздражающим манером она разворачивала конфету за конфетой и отправляла в рот. Впрочем, день был такой сегодня. Решительно все Акакия раздражало. «Ты опоздал», — сказала маменька тоном еще не обвиняющим, но к тому близким. Акакий был вполне себе взрослый черт, но родительницу свою благоразумно побаивался. Стыдиться тут было нечего, ее и отец избегал сердить. Поэтому Акакий покорно согласился, что был неправ и больше так делать не будет, повинился и отговорился службой. Маменька обычно гордилась тем, что единственный ее сын служит в синоде. Но сегодня это не произвело прежнего эффекта. Маменька продолжила хмуриться. Агриппина — поедать конфету за конфетой. «Я отправила тебе телеграмму, Акакий. Просила, чтобы ты нас встретил. И что вместо этого? Нам пришлось нанимать извозчика, и он пытался нас обжулить». Акакий согласно кивнул, что вот это было со стороны извозчика подло и неразумно — обманывать пару провинциальных ведьм. Всем известно, что они куда опаснее столичных. «А когда мы, наконец, прибыли сюда, оказалось, что тебя все еще нет на месте». «Покорно прошу простить. Служба!» — снова сказал Акакий и попытался сбежать в небольшую комнату, отданную под кабинет и библиотеку. Этого ему не дали. «Сядь!» — приказала маменька. Агриппина разлила чай по чашкам и отправила в рот очередную конфету. «Мы не шутки шутить приехали, а по важному делу, Акакий. На эти праздники приезжает из Парижа известный портной, и мы хотим пошить Агриппине несколько новых платьев. Чай не в местечке каком жить будете после свадьбы, а в столице. Заодно и тебе, Маменька наградила его неодобрительным взглядом. «Подберем что-нибудь». «Да, да, конечно, маменька». Согласно закивал Акакий, надеясь поскорее покончить с этим разговором и заняться, наконец, делом. «А потом возьми да ляпни с дуру». «А свадьба когда?» Маменька закатила глаза. «Ты хотя бы распечатываешь мои телеграммы, Акакий? Или в печь их кидаешь, не читая?» «Конечно же, как традиция нам велит, вербная». По поверьям крестьян некоторых губерний, в вербное воскресенье черти справляют свои свадьбы. Акакий попытался прикинуть календарь на следующий год, но так и не сумел сообразить, когда же будет в этот раз Пасха и все ей сопутствующие праздники, и только развел виновато руками. Телеграммы он читал, но было их столько, и от родных, и главным образом по работе, что молодой черт не мог все упомнить. Он снова попытался отговориться работой и встать, но холодный взгляд матери пригвоздил его к стулу. «Завтра в 10 мы записались к тому портному, затем пообедаем в хорошей ресторации. В хорошей, Акакий, уж постарайся проводить нас в такую, а после...» «У меня завтра еще работа», — робко проговорил молодой черт, чувствуя себя круглым идиотом. «Что еще за работа в канун Рождества, Акакий? Не пудри мне мозги! Романсы свои в другой раз послушаешь, когда мы уедем, а завтра с утра, чтобы в нашем было распоряжение». Акакий с тоской подумал, что, пожалуй, с матерью его не сравнятся ни Вражка, ни Меланья Штук, ни все ее разбежавшиеся черти. И, кстати, романсы. Их послушать или спеть у Акакия давно уже не было времени. Глава 5. Кое-как Акакий сумел таки улизнуть после третьей чашки приторно-сладкого чая и укрыться в своем маленьком кабинете. Здесь было у него все необходимое. Книги, ноты его любимые, а также несколько наиточнейших карт, которым, с сожалением отложив ноты свежайшего «Побудь со мной», Акакий и обратился. «Побудь со мной. Также не уходи и не уходи, побудь со мной». Романс композитора Николая Зубова, созданный на его собственные стихи и посвященный певице Анастасии Вяльцевой, вышел в 1899 году. Петербург был городом темным, сырым. Такой всегда нравился различной нечисти. И потому селилась она здесь с большим удовольствием и, случалось, знатно куражилась. Конечно, власти городские подобные пресекали, зачем пристально следил не только синод, но и городской голова. Однако находились некоторые адреса, по которым, скажем, черти наведывались с большой охотой. Беда была в том, что Акакий, черт тихий, домоседливый, адресов этих не знал. Рассматривая карту города, он все задавался вопросом, куда бы пошел после 80 лет в услужении у ведьмы. Получалось, что лично Акакий пошел бы сначала в баню, а затем в филармонию. Куда отправлялись в таком случае служилые черти, он не представлял совершенно и гадать мог до бесконечности. Проведя не менее 2 часов в бессмысленном разглядывании карты, Акакий затаил дыхание и прислушался. Квартира его была погружена в блаженную тишину. Матушка и Агриппина заснули, должно быть. Стараясь ступать аккуратно, так чтобы не скрипнула ни единая половица, Акакий вышел из кабинета. В гостиной комнате было аккуратно прибрано, только стоял посередине стола одинокий самовар, уже остывший. Также, крадучись, Акакий дошел до спальни и приоткрыл дверь. Маменька и Агриппина спали крепко. Одна на неширокой его кровати, а вторая на кушетке возле окна, где Акакий любил читать в белые ночи. Также осторожно затворив дверь, Акакий поспешил прочь из квартиры. Домового он отыскал на 2-м этаже возле катки с экзотическим пестрым фикусом. Дедушка был охоч до всякого рода комнатных растений и исправно следил за ними, за что получал регулярно особую благодарность от одного профессора-ботаники, проживающего в доме. С цветами доможир ласково беседовал, а фикусу сейчас протирал широкие листья бархатной тряпочкой, приговаривая какие-то то ли напутствия, то ли заклинания. «Чего тебе, малой?» — спросил домовой, не прерывая своего занятия. Стыдясь неопытности своей и глупости, Акакий задал вопрос. Доможир почесал в затылке, растрепав копну соломенных с проседью волос. «Хороший ж ты задаешь вопросы, Акакий Агапыч. Разве ж ты не сам черт? А, впрочем...» Домовой окинул Акакия каким-то жалостливым взглядом, и сразу стало понятно, что черт он совсем негодящий и бестолковый. «Советом я тебе, малой, не помогу, а вот новости к утру доставлю. Поспрашаю у родни, где сейчас в городе, какие творятся безобразия. Известное дело, где безобразие, там черти». Акакию оставалось только возвратиться домой и ждать. Но это грозило большими неприятностями. Маменька, которой в некоторых вопросах и синод был не указ, наверняка встала бы на завтра пораньше, еще затемно, чтобы подготовиться к походу по модисткам да магазинам. Улизнуть у нее, даже прикрываясь делами государственными, было бы невозможно. Поэтому, не желая лишний раз испытывать судьбу, Акакий отправился на чердак, в каморку кикиморы. У Машки всегда раскочегарен был самовар, а в стареньком рассохшемся, все как кикиморы любят, буфете в ряд выстроились банки с вареньем всех сортов и на любой вкус. «Вот», — объявила она с порога, демонстрируя литровую банку. «Сестрица мне прислала. Свежайшая, кабачковая, прямиком из Астрахани. Садись, милок, чаевничать будем». Акакий кивнул с благодарностью и подсел поближе к теплому боку старенькой амосовской печи. Амосовская печь. Конвекционная система центрального отопления, созданная Николаем Алексеевичем Амосовым и Василием Карелиным. Первая такая печь появилась в 1835 году в Петербурге, где отапливала залы Императорской академии художеств. Глава шестая. Разморенный теплом и тишиной маленькой каморки, в которую кикимора привнесла своеобразный, одному только ее племени свойственный уют, Акакий задремал и проснулся уже ближе к рассвету от того, что кто-то настойчиво тряс его за плечо. Подскочил и попытался вытянуться во фрунт по старой гимназической привычке, чем вызвал у старого домового смех. «Вольно, солдат, вольно! Новости у меня!» Дедушка забрал из рук кикиморы кружку, сделал щедрый глоток и довольно крякнул. «Добрый у тебя чай, Марья, ух, добрый!» Кикимора, хихикнув, отмахнулась, но видно было, что комплимент, произнесенный, впрочем, уже не в первый раз, ей приятен. Ополовинив кружку, доможир отер седые усы и кивнул. «Итак, малой, слушай, поговаривают, что ночью в городе были кое-какие беспорядки. Вроде как пронесся кое-кто с гиканьем по Невскому, а после пробрался в спальню к одной барышне из Императорского театра и...» Тут старый домовой подмигнул и опустил все подробности, предоставляя Акакию гадать, что же произошло у артистки в спальне. Акакий на всякий случай покраснел. «Так или не так, но последний раз видели их тут, на Васильевском острове, и повернули они прямиком к крепости». «Может, решили государю поклониться?» — с надеждой спросил Акакий. «Имеется в виду захороненный в Петропавловском соборе Петр I». «Непременно», — пряча усмешку, кивнул доможир. «А после ангелу усы пририсовать». Акакий потер точку между бровями, где начала скапливаться тяжесть, обещающая близкую головную боль. «Усы?» «Усы», — кивнул доможир. «Ангелу?» «Ему самому». Акакий выругался про себя. Не бог весть, конечно, какая проказа, но при нынешних порядках некрасиво выглядит. Государь всем повелел мирно жить, о чем выпустил высочайший указ еще в 1721 году. И в указе том отдельно было сказано, что пакостничать ни след, ни к лицу это русской нечисти, ни к крылу да ни к харе, а тут вдруг усы. Ангелу. «А дальше что было?» Доможир, занятый чаем, пожал плечами. «Дальше. Полетели по вашим почертячьим делам. Но, коли хочешь знать мое мнение, малой, ангелов у нас в городе много, и все пока сплошь безусые». «Спасибо». Со вздохом Акакий поднялся, оторвавшись от теплой печки с большим сожалением, и поклонился. «За труды твои спасибо, дедушка». Домовой отмахнулся и потянулся к выставленным кикиморой на стол баранкам. Попрощавшись с севшими чаевничать приятелями, Акакий тихонько вышел на черную лестницу и спустился во двор. К делу этому следовало подойти с другой стороны. Чертовы проказы — суета, мелочь. Есть у них еще дело. Всем известно, если ведьма перед смертью от силы своей не откажется и чертей не сдаст наследникам или синоду, будут они донимать ее, не давая в посмертии покоя. Тут прямая дорога ведьме в еретики да в упыри, а это бытие для всякого беспокойника неприятное. Пусть и останется при ведьме сила ее, пусть и будут перед нею разные способы к жизни вернуться, ничего добиться не получится. Черти ни на минуту не отстанут. Значит, надо занять их какой-то работой. Тут и остается разузнать, что могла спросить со своих чертей Меланья Штук. Беда была в том, что, согласно записям в архиве, родни и друзей у ведьмы не было. Характеристику ее Акакий хорошо запомнил, склочная да неуживчивая. Настоящая ведьма. Анцибол, пожалуй, знал о ней побольше. Время было раннее, и Акакий с трудом разыскал себе извозчика, потратив на это не менее 20 минут. Быстрее бы, пожалуй, вихрем обернуться и скоро домчаться до квартиры приятеля на Шпалерной, но Акакий всегда стеснялся своей урожденной силы. Да и не место ей было в городе. Вот и пришлось мерзнуть, притоптывая с ноги на ногу на свежем снегу и напевая себе под нос романсы. Наконец извозчик сыскался. Акакий забрался в сани и, закутавшись в меховую полость, пробормотал адрес. День обещал быть необыкновенно морозным. Солнце взошло и роняло теперь искры на ровный свежий снег, на ледяное убранство деревьев, на свежевымытые по случаю праздника окна и витрины. Петербург просыпался неохотно. Потихоньку готовился окунуться в обычные для кануна светлого праздника хлопоты. Кто-то соблюдал все положенные церковью обряды, кто-то просто намеревался повеселиться. С часу на час улицы должна была захлестнуть великая суета. Праздные гуляки, не успевшие купить подарки, кухарки, докупающие что-то к праздничному столу, приезжие, глазеющие на столичную иллюминацию, разинув рот. Только чертей, разбежавшихся этой картине, и не хватало. «Побыстрей бы, любезный друг!» — попросил Акакий, высунув нос из полости, и вздохнул. Извозчик крякнул и прибавил ходу. Анцибол, никогда не любивший ранние пробуждения, встретил его в туркменском полосатом халате на голое тело и с крайне недовольную миной на лице. Видно было по этому самому лицу, что вчерашний вечер в ресторации продолжился, затянулся на много часов, и теперь у молодого черта болела голова, и настроение было прескверное. Кабы не нужда, Акакий немедленно развернулся бы и ушел, оставив товарища в покое. «Дмитрий, у меня к тебе дело есть». «Помню, помню», — хмурясь отмахнулся Анцибол. «Та ведьма — покойница». «Твоя, между прочим, забота», — проворчал Акакий, но вслух ровным любезным тоном изложил свою просьбу. Мимолетом пожалел, что не купил по дороге апельсинов, которые Анцибол очень любил. Сочные сладкие фрукты непременно задобрили бы его. «Помню я, помню», — повторил недовольно Анцибол, посторонившись, чтобы пропустить товарища в свою квартиру. «Враги ее. Спросил бы, чего полегче. Она же ведьма, откуда у нее, допустим, друзья? Одни только и были, что враги да завистники». «Ну, знаешь ли, Дмитрий, ведьмы — это по твоей части». Анцибол пожал плечами и прошел коротким коридором в гостиную комнату. Акакий, аккуратно огибая завалы книг, следовал за ним. В гостиной был беспорядок. Впрочем, обычный для Анцибола. На большой, на 30 свечей, хрустальной люстре висел шелковый дамский чулок с вышивкой. Покраснев, Акакий отвел взгляд. А Анцибол тот чулок, кажется, даже не заметил. Он выдвинул один ящик буфета, другой, открыл поочередно все дверцы, пока не вытащил, наконец, пухлую папку. «Вот оно, Миланья фон Штук, она же Миланья Штук. Ох ты ж! Года до сотни лет не дотянула, ведьма!» Анцибол зашелестел веткими страницами, ворча себе что-то под нос. Бумаг было много. Предшественники Анцибола, занятые надзором за ведьмой, старательно подшивали в папку каждое донесение, каждую жалобу, каждый ее проступок, и за 80 лет накопилось их много, больше тысячи. Однако, как понял Акакий по кратким резолюциям, ведьме удавалось всякий раз выходить сухой из воды. Даже тяжбы против нее в суде имелись, но в таких случаях Миланья Штук попросту нанимала себе хорошего, языкастого адвоката и в итоге с легкостью выкручивалась изо всех неприятностей. «Недоработки», — с неожиданной серьезностью признал Анцибол, откладывая папку. «Надо будет после праздников подать вражка рапорт об этом. Хорошо еще ведьма зловредная, но не опасная. Так, а свари-ка ты мне кофе, монше Акакий». В отличие от всех прочих комнат, кухня Анцибола сверкала чистотой. То была вотчина его экономки, домовихи Есении. Раньше та была в семье Анцибола, большой и зажиточной, нянюшкой, и так до сих пор и не верила, что подопечный ее вырос и возмужал. И, честно сказать, была по большей части права. Акакий отыскал в шкафу банку кофе, заботливо намолотого домовихой, нашел турку, зажег газовую плиту, новейший прибор, присланный Анцеболу кузеном из Америки, вещь невероятно удобная, но Акакия до сих пор немного пугающая, и занялся приготовлением напитка. Анцибол продолжил шуршать бумагами и заговорил только, когда перед ним появилась дымящаяся, источающая горьковатый, бодрящий аромат чашка. «Удача сегодня на твоей стороне, мон шарами. Врагов у старухи было невероятно много, но все они успели уже сами приставиться. Подозреваю, кое-кого сама она жила сосвету, но доказать это уже не выйдет. Остался, по большому счету, один лишь обидчик — Роман Романович Багратион». «Генерал Багратион?» — пробормотал Акакий с суеверным ужасом. Анцибол пожал плечами. «Знамо, что не царь». Багратионы — древняя грузинская царская династия, зародившаяся в 8-9 веке. Ее представители были видными политическими и военными деятелями Грузии и России. В частности, герой войны 1812 года Петр Иванович Багратион. «И что мне делать?» Акакий без особой надежды на поддержку посмотрел на товарища. «Не могу же я заявиться в дом к генералу и сообщить ему о... Ну, то есть могу, но сегодня же в генеральском доме елка, переполох и так жуткий». Появилось желание схватиться за голову и вырвать себе все волосы, хотя от этого едва ли стало бы легче. «Тут уж я тебе не советчик», — отмахнулся Анцибол. «Хотя завалялось у меня где-то приглашение к нему на елку. Скука смертная, я идти не собирался, но, может, хоть тебе от него польза будет». Допив залпом кофе, Анцибол вышел и вскоре вернулся с помятым изрядно печатным листком с весьма изящным потешным рисунком Елизаветы Бем. «Держи, моншер». Акакий приглашение взял, разгладил аккуратно и убрал во внутренний карман.